Каково же было мое удивление, когда, подошедший ближе, говорит мне этот мужчина: «Здравствуйте, Елизавета Петровна». Оказывается, что это сама Ниелова. «Откуда это вы так?» — вырвалось у меня. «Я была на стройке. Хожу всегда в шинели, которая осталась после покойника. Нужно же донашивать».